В комнату вошел Вильфор, приведенный Буруа. — Что вам угодно, сударь? — спросил он паралитика. — Отец, — сказала Валентина, — дедушка хочет видеть нотариуса. При этом странном, а главное, неожиданном требовании Вильфор обменялся взглядом с паралитиком. — Да, — показал тот с твердостью, которая ясно говорила, что с помощью Валентина и своего старого слуги, осведомленного теперь о его желании, он готов на борьбу. — Вы желаете видеть нотариуса? — повторил Вильфор. — Да. — Зачем? Но Артье ничего не ответил. — Но для чего вам нужен нотариус? — спросил Вильфор. Взгляд старика оставался неподвижным, немым. Это означало: «я настаиваю на своем». «Чтобы чем-нибудь досадить нам», — сказал Вильфор, — «к чему это?» «Но однако», — сказал Буруа, готовый с настойчивостью, присущей старым слугам, добиваться своего, — «если мой господин желает видеть нотариуса, так, видно, он ему нужен, и я пойду за нотариусом». Буруа не признавал иных хозяев, кроме Нуартье, и не допускал, чтобы в чем-нибудь противоречили его желаниям. «Да, я желаю видеть нотариуса», — показал старик, закрывая глаза с таким вызывающим видом, словно он говорил: «посмотрим, осмелится ли не исполнить моего желания». «Если вы так настаиваете, нотариуса приведут, но мне придется извиниться перед ним за себя и за вас, потому что это будет смехотворно». «Все равно», — сказал Буруа, — «я схожу за ним». И старый слуга удалился, торжествуя.